казенный предо мной. Да тюрьма центральная, ни копейки за душой. Да дорога дальняя, над обрывом пал туман. А кони ход прибавили, я помахнул сейчас стакан. Если б мне поставили ночью в церкви ни души, волки в поле воют, а под расстрельную статью ямы быстро роют. Что же не хватало мне, все теперь на месте. Был туз бубновый на спине, а стал в ногах туз крести. Золотые купола, золотые купола, душу мою радуют. Слезы с неба капают, золотые купола. На груди наколоты, да только синие они. И не крапа золота. На краю сердце дрожь охватит, жизнь босяцкую мою кто переначит. Кто стакан мне поднесет, а кто свечу погасит. Кто простит и кто поймет, и кто по мне заплачет. Небо капает.